Я давно не видел женщин. К слову. Ладно, чтобы обезопасить себя от новых аварий, я... Нет, правда, никаких женщин. Долгие годы. Разве я прошу много? Конечно, даже на Земле под дверью ботаника-инженера-механика редко выстраивается очередь из дам. Но все же... Как бы то ни было, я поеду медленнее. Ну, потащусь. Это даст мне достаточно времени, чтобы отреагировать, если одно из колес начнет проваливаться. Кроме того, меньшая скорость обеспечит больший вращающий момент, снизив вероятность лишиться сцепления с поверхностью. До сих пор я ехал на 25 км в час, поэтому теперь поеду на 5 км в час. Я все еще в верхней части пандуса, но его длина составляет всего 45 км. Можно не торопиться и безопасно добраться до дна за 8 часов. Займусь этим завтра. Сегодня света почти не осталось. Очередной бонус. Съехав с пандуса, я по прямой двинусь к МВА, то есть буду удаляться от стены кратера. И смогу снова наслаждаться полным световым днем, а не его половиной. Если вернусь на Землю, стану знаменитым, верно? Бесстрашный астронавт, преодолевший все преграды. Готов спорить, женщины таких любят. Больше поводов выжить. «Кажется, он все починил», — сказала Майнди. «И его сегодняшнее сообщение было уже лучше, поэтому я думаю, что все работает». Она посмотрела на улыбающиеся лица собравшихся в конференц-зале. «Потрясающе», — заметил Митч. «Отличные новости», — согласился по громкой связи Брюс. Винкат наклонился к телефону. «Как продвигаются планы по модификации МВА, Брюс? ЛРД скоро закончит с инструкцией?» «Мы круглосуточно над этим работаем», — ответил Брюс. «Преодолели большинство крупных препятствий. Теперь прорабатываем детали». «Хорошо, хорошо», — сказал Винкат. «Сюрпризы, о которых мне следует знать?» «Ну...» — протянул Брюс. «Есть парочка. Возможно, сейчас не лучшее время. Через несколько дней я вернусь с инструкцией в Хьюстон. Тогда и поговорим». «Звучит зловеще», — отозвался Винкат. «Ладно, обсудим позже». «Я могу распространить информацию?» — спросила Энни. «Хотелось бы сегодня увидеть в новостях не только место аварии марсохода». «Конечно», — кивнул Винкат. «Приятно будет для разнообразия услышать хорошие новости. Мэнди, сколько ему осталось до МВА?» «С его обычной скоростью 90 км в сол он доберется туда на 504-й сол», — ответила Мэнди. «На 505-й, если не будет торопиться. Он всегда ездит по утрам и останавливается к полудню». Она сверилась с ноутбуком. «Полдень 504-го сола — это 11 часов 41 минута этой среды в Хьюстоне. Полдень 505-го сола — 12:21 четверга». «Митч, кто занимается связью МВА Ареса-4?» «Команда управления миссии Ареса-3», — ответил Митч, — «в диспетчерской номер 2». «Полагаю, ты там будешь?» «Разумеется. Я тоже». Запись в журнале. Сол 502. На каждый день благодарения моя семья ездила из Чикаго в Сандаски, дорога до которого занимала 8 часов. Там жила мамина сестра. Вел всегда отец, и он был самым неторопливым, самым осторожным водителем, что когда-либо садился за руль. Честно. Он вел так, словно сдавал экзамен на права. Никогда не превышал скорость, руки держал, как показано в учебнике, поправлял зеркала перед каждой поездкой и тому подобное. Это бесило. Мы ехали по автомагистрали, справа и слева проносились машины. Некоторые сигналили, потому что, скажу прямо, соблюдение скоростного режима приравнивается к созданию аварийной ситуации. Мне хотелось вылезти и подтолкнуть. Весь сегодняшний день я чувствовал себя точно так же. 5 км в час — скорость пешехода, и я ехал на ней 8 часов. Но низкая скорость гарантировала, что я больше не провалюсь в скрытую яму. И, конечно, мне не попалось ни одной. Я мог без проблем лететь на полных парах. Однако, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Хорошая новость. Пандус кончился. Я разбил лагерь, как только земля выровнялась. На сегодня я свой план по езде уже перевыполнил. Точнее, я мог бы ехать и дальше, в аккумуляторах осталось еще 15% заряда. Но я хочу, чтобы солнечные панели использовали как можно больше света. Наконец-то я в чаше Скиапарелли! И далеко от стены кратера. Теперь каждый световой день будет полным. Я решил, что особый случай настал. И съел паёк с меткой «пережил что-то, что должно было меня убить». О, боже! Я и забыл, как хороша настоящая пища на вкус. Если повезет, через несколько солов доберусь до прибытия. Запись в журнале. Сол 503. Вчера мне не удалось подзарядиться на 100%. Я слишком долго ехал, и когда стемнело, заряд составил всего 70%. Поэтому сегодняшний путь был коротким. Я проехал 63 километра, после чего снова пришлось разбить лагерь. Но я не против. До МВА осталось 148 километров, и это значит, что я доберусь туда послезавтра.